В то время я любила ходить в театр, но уходила оттуда почти всегда в плохом настроении и никак не могла понять, почему. Я смотрела с жадностью, замечала, как ходят актрисы, как говорят, как они одеты. Видимо, я просто завидовала тому, что они, эти женщины, на сцене, а я в зале. Я, как какая-то козявка, сижу, и никто меня не знает. А мне так хотелось прославиться. В мечтах я была героиней, а в жизни меня жгло честолюбие, зависть. Мне хотелось, чтобы на меня смотрели, чтобы мной восхищались, чтобы мне аплодировали. Я подала заявление в несколько заведений, где учили на актрису. В Актанговское, Щепкинское, к Таирову, даже в ВГИК. И представьте себе, меня всюду приняли. Я выбрала школу камерного театра под руководством Александра Яковлевича Таирова. И знаете почему? Только потому, что она была мне ближе. Я жила рядом, на Бронной. На экзамен к Таирову я пришла в длинном черном платье с голой спиной, таком же, какой увидела в заграничном фильме. С одной разницей, я сама его сшила из дешевенького сатина Либерти. В экзаменационной комиссии известные актеры камерного во главе с Таировым и Коанен. Я читала «Ворону и лисицу», танцевала танго, все время стараясь как можно чаще поворачиваться к приемной комиссии спиной. Потом меня спросили, что вы будете петь? «Песню Леля», — ответила я, к их удивлению. Последним заданием мне дали этюд. У меня болит голова, а мне звонит возлюбленный, приглашая в театр. Как же я справилась? Сначала жутко стонала, показывая, что моя голова раскалывается от боли. Потом слушала трубку и спрашивала: «А в какой театр?» И восклицала: «Ах, в камерный! Ну, конечно, пойду! Это же самый лучший театр! Там такие великолепные актеры!» И перечислила всю приемную комиссию. Когда я закончила, Таиров, улыбаясь, сказал: «Спасибо, девушка. Хотел бы пожелать вам, чтобы вы никогда не теряли свою непосредственность». Мою грубую лесть Александр Яковлевич назвал непосредственностью. Через несколько дней моя подруга, решив подшутить надо мной, пришла и сказала: «Знаешь, вывесили списки принятых, тебя там нет». «Не может быть», — уверенно ответила я. И оказалась права. У меня в роду не было ни артистов, ни художников, но я всегда хотела быть первой, стоять на пьедестале. Я привыкла нравиться, привыкла, чтобы на меня обращали внимание. Может быть, это меня портило? Но я и сама всегда была влюблена, увлечена самозабвенно. Ничего у меня просто так не было. Каждый роман — страдание. Такой уж у меня темперамент. Сергей, журналист, работал в двух газетах. Одна из них называлась «Спорт». Он сам был хорошим спортсменом. Летом мы ездили в дом отдыха Большого театра в Туапсе. Он там работал физкультурником. Была такая должность. Еще мы бывали в Доме творчества Поленова, когда там жил Прокофьев. Я играла с ним в теннис. Сергей приучил меня к спорту. Я и до него занималась лыжами, теннисом, а уже с ним горячо увлеклась водным туризмом. Мы путешествовали, ездили на Урал, ходили по ущелью реки Белой. У нас образовалась своя компания. Такая замечательная шестерка. Все, кроме меня, журналисты. У нас с Сергеем не было денег, чтобы купить обмундирование. Нам и лодку сделали на каком-то авиационном заводе. Мы тогда не знали, что лодка с обрезанной кормой идет не прямо, а зигзагами, влево-вправо. Этим самым уменьшалась скорость, и мы всегда отставали от наших друзей. Благодаря Сергею я на всю жизнь полюбила походы. Какая огромная радость спать в палатках, открывать новые места, повороты, изгибы рек, охотиться на уток, сидеть у костра, дежурить по ночам. Мы дежурили по очереди, по часу-полтора. Потом будили следующего и шли спать. Помню, однажды утром мы проснулись, часы были подведены на полтора или на два часа вперед. Созналась только я, что подвела стрелку на 20 минут. Хотелось спать, а Сергей меня не заменял, не положено было. В туристской жизни очень много законов, правил, которые воспитывают характер и настоящую дружбу. Больше всего я запомнила наш переход через Хевсурский перевал. Сначала мы шли по ущелью, берегами Белой и Черной Арагви. Потом поднимались к Большому перевалу, где у нас был проводник. Мы проходили по 20-25 километров в день. Особенно тяжело было идти в ливень. Мне, конечно, хотелось первой подняться на вершину. Я немножко прибавила шагу и опередила всех. Там наверху стояла какая-то пирамида из камней. Я влезла на нее и закричала от радости. Перепуганный проводник бежал и махал, чтобы я поскорее сошла. Оказывается, это было место, куда приходят молиться местные жители. И если бы они увидели, что я осквернила его, меня бы просто-напросто убили. У проводника было бледное лицо, он испуганно оглядывался. Но все обошлось благополучно. А я помню дивное чувство высоты. Кто не испытал его, многое потерял. В Хевсуретии даже не слыхали о революции, о советской власти. Не знали, кто такой Ленин, кто такой Сталин. Счастливые, вздохнем мы теперь. Жили по своим законам. Например, женщину изгоняли из аула во время ее критических дней. Рожала она обязательно на стороне. Во мне эти походы поселили бациллу любви к туризму. Уже потом, когда я стала богаче, все деньги тратила на путешествия. Так что спасибо Сергею. Немного позже нам дали комнату на Патриарших прудах, в особняке бывшего владельца мраморного производства. Это был огромный зал с двумя колоннами посередине, 6 окнами. Там уже жила одна семья. Быт налаживался непросто. Жили мы очень бедно. Из мебели у нас была большая тахта на кирпичах, да полки для книг, которые Сергей соорудил сам, он читал запоем. Кто-то дал нам абажур, что-то дала его мать. Помню, я была уже актрисой, ко мне пришел Николай Сергеевич Плотников репетировать и очень удивился. «Ой, что ж вы так плохонько живете? Из тряпочек, скатерочки, из марлечки, занавесочки». Но это был особняк, в котором мраморные огромные подоконники, облицовки, колонны и потрясающий рисунчатый паркетный пол, который я натирала до блеска. Большая комната перегорожена досками. Слышимость невероятная. В доме печное отопление. Вплотную к парадному входу примыкал большой современный дом. Мы пользовались черным ходом. Надо было пройти длинный коридор, чтобы попасть в нашу перегороженную комнату. Печка была изразцовая, топилась из коридора. Я с 6 утра занимала очередь за дровами, потом их надо было привезти, сложить в тамбуре, откуда их нередко воровали. Топить было тяжело, потому что большой соседний дом загородил трубу нашего низкого дома, и очень часто весь дым шел обратно внутрь. У нас в комнате было 4 окна. 2 мы заделали, чтобы не было так холодно. А когда топили печку, задыхались. Так что все печные и дровяные страдания мне хорошо знакомы. А тамбур в старом парадном стал нашей кухонькой, где я готовила обед. Особняк этот и сейчас стоит. Что там теперь, не знаю. Нам, повторяю, жилось не сладко. Не хватало денег. Мы покупали 100 грамм сосисок. Это 2 или 2,5 штуки. Мужу 1,5, мне остальное. Да жареная картошка на постном масле. Сергей довольно равнодушно воспринял мое поступление в театральную школу. Он никак не предполагал, что я буду актрисой. Еще чего придумала. Вот и вся его реакция. Помню, он пришел с работы усталый, и я решила показать ему монолог Джульетты. Я поставила стулья, а он прилег на тахту. Я читаю. «А что, коли это яд? А что, коли положенное в гроб, умру я, прежде чем Ромео мой придет?» Играю, переживаю, и вдруг слышу храп. Я села на пол и заплакала. Он проснулся, извини ради бога, а я реву во весь голос. Сцену из «Ромео и Джульетты» я потом показывала на экзамене. Когда я закончила, Конан подошла ко мне, сняла с себя розовое ожерелье и надела мне на шею. Я была счастлива. Как радостно мне было учиться в студии Таирова. Официально мы назывались «Экспериментальные театральные мастерские камерного театра» или сокращенно «ЭКТЭМАС». У Александра Яковлевича был легкий открытый характер. Он любил, когда всем было весело на сцене и в зрительном зале. И камерный театр, несмотря на свое название, был веселым, праздничным театром, где не было дрязг, сплетен, скандалов. Впрочем, все до поры до времени. В 1936-м Таиров поставил комическую оперу «Бородина. Богатыри». На премьеру приехал Молотов. Спектакль ему не понравился, и на другой день в «Правде» появилась статья «Театр, чуждый народу». Начались всяческие собрания. На одном из них я присутствовала. Вся труппа сидела в зале, Таиров и Конан в первом ряду. На сцене стоял стол, покрытый, как тогда было принято, красной скатертью. За столом партбюро театра. Они топорно и косноязычно прорабатывали своего художественного руководителя. А одна, не в меру активная, но бездарная актриса, плюнула со сцены в лицо Конан. И никто не посмел одернуть эту особу. У меня, правда, на глазах навернулись слезы от стыда и жалости, но они быстро высохли. Я тогда мало что понимала. Мне хотелось жить, радоваться, играть на сцене. К тому же я очень верила в справедливость нашего строя. А травля Таирова продолжалась вплоть до 1949 года. Потом театр закрыли. Мне как-то попалась на глаза редакционная статья из «Советского искусства». Еще имеют место отдельные случаи проявления формализма и эстетства, низкопоклонства перед реакционной культурой Запада. Примером может служить тот творческий тупик, в котором оказался камерный театр в результате эстетических, формалистических, космополитических взглядов его художественного руководителя А.Я. Таирова. Боже, какая мертвечина! Спустя год Таирова не стало. Конан поклялась, что нога ее больше не ступит на сцену камерного, и свою клятву сдержала. Но я забежала далеко-далеко вперед. Тогда на экзамене Алиса Георгиевна не только поздравила меня, но и сказала: «Деточка, вы хорошо играли. Только ваша Джульетта — Джульетта-физкультурница. У вас слишком сильные, непластичные руки. Вам необходимо сделать их мягкими, гибкими, изящными. Придется поработать. И показала мне несколько специальных упражнений для рук. У самой Алисы Георгиевны руки были необычайно выразительные. Много лет спустя, когда вышла ее книга «Страницы жизни», она подарила мне ее с надписью «Ученицы Алисы Георгиевны, Лидочки, талантливой, любимой актрисе. С уважением, Алиса Коунен». Меня часто спрашивают, зрители, журналисты, когда берут интервью, как мне удалось сохранить себя, быть бодрой, подтянутой, держать форму, прямую спину? Я каждый раз удивляюсь, что произвожу такое впечатление. Потому что на самом деле, от старости ли, от состояния здоровья или от жизненных тягот, я совсем не так бодра и энергична. У меня на душе бывает очень тяжело. Я испытываю одиночество. Хотя у меня есть родные и много друзей, но у каждого из них свое гнездышко. Каждый живет своей жизнью. Да, они хорошо ко мне относятся. Но ведь я одна. Одна. Особенно это ощущаешь, когда возвращаешься из какой-нибудь поездки, концерта, где, как правило, бывает успех. Еще я понимаю, что в актерской среде меня не все ценят. Только зрители дают мне уверенность в своих силах. Только их любовь держит меня на земле. А когда открываешь ключом дверь и входишь в тихую пустую квартиру, бывает очень тяжело. Потом на тебя наваливаются заботы, проблемы, надо жить. Я не думала раньше, что буду так остро воспринимать свое одиночество, неустроенный быт. Нет ведь хозяина, мужской руки. Когда-то я написала статью, называлась она «Эта кошка я». Я увидела в окно, как мальчишки с шестого этажа выбросили кошку. Кошка шмякнулась об асфальт, и даже на 13-м этаже я услыхала этот глухой звук. Я закричала от ужаса. Прошла минута, кошка поднялась, встряхнулась и побежала. И я сама себе сказала: «Это кошка — я». Та статья была такая откровенная. Я употребляла там грубые выражения. Засранная Москва. Рада, что теперь наша столица стала лучше. Я писала, что для меня проблема вымыть и заклеить окна. Самой мне уже трудно это делать. Все это жизнь. С каждым днем я реагирую на свои неурядицы все острее и острее, и у меня почти не бывает хорошего настроения. Я все время борюсь с собой, скрываю свои невзгоды. А мне вдруг говорят: «Около вас побыть, какой-то силы набраться». Смешно. И вот теперь я подвожу итоги, делаю выводы. Кажется, мне не стыдно за прожитую жизнь. По-моему, я после себя все-таки что-то оставлю. Я никогда не была самоуверенной зазнайкой. Всегда думала о себе хуже, чем я есть. Мое ироническое, даже саркастическое отношение к себе как-то помогает. А сейчас мне становится страшно. Страшно жить. Но сделаю я вкусные пельмени, и ко мне соберутся друзья. Я знаю, что ко мне могут прийти люди разных рангов и уйдут довольные, потому что здесь им будет тепло. Я умею, мне кажется, создать уют. Но что у меня на душе, никто не будет знать. А мне очень тяжко. Наверное, это потому, что я физически стала плохо себя чувствовать. У меня нехорошее предчувствие. Ясновидящая Ванга сказала мне, что я буду жить долго и много плакать. Я об этом никогда не говорила вслух. Но если раньше... На вопрос, почему вы остаетесь жизнерадостной, я вполне искренне отвечала, потому что я люблю жизнь, то сейчас лишь пожимаю плечами. Какую жизнь я люблю? Ту, что сейчас? Какая же это жизнь? Я заставляю себя верить, но знаю, что не доживу до того времени, когда завершатся реформы. Съемка, которая раньше радовала меня, теперь, наоборот, раздражает. Я не хочу сниматься, потому что так редко встречаются профессионалы, потому что нет драматургии, совершенно нет хороших ролей, нет стержня, нет идеи, ничего не выписано, и никого это не волнует. Это халтура в чистом виде. Я думала, что к старости буду много читать, а теперь не могу. С глазами не все благополучно. Иногда меня посещает мысль, не пойти ли мне в Матвеевское, в наш дом ветеранов. Там очень уютно. Друзья мне твердят, это не для тебя. Там ты не сможешь. Там тебе будет еще хуже. Разве что будешь заниматься общественной работой или художественной самодеятельностью. Но мне и туда ехать страшно. Не сумела я создать семью. Не сумела. Если бы у меня были дети, я бы знала, что нужна. Если честно сказать, мне плохо. У меня рана, она все время болит. Это какая-то душевная боль. Я прихожу к выводу, что не талантливо прожила жизнь. Но роли, их так мало, хороших ролей. Конечно, кинематограф — замечательное искусство. Там хоть что-то остается. Но сколько забыто и несправедливо забыто. Ведь были прекрасные картины. А кто сейчас вспоминает, к примеру, Герасимова, хотя он был очень талантливый и умный человек, не вспоминают, потому что жизнь такая. Сегодня это не нужно. А может, искусство, которое мы после себя оставили, ничего не стоит? Не знаю. Одно поколение вытеснило другое. Теперь стиль жизни, взгляды, эстетика. Вообще все изменилось. Я даже удивляюсь, что на моих встречах с публикой в киноцентре или где-то еще молодежь меня встречает хорошо, что мне удается ее увлечь. Мне это приятно. Но в целом наша жизнь, все то, что нас волновало, ее не интересует.